Глава 18. Четверг, 8 октября 2015 года, Лондон, Англия, 17:15. Алекс ждала Лео у него в квартире. После стольких дней безвылазного пребывания в этом месте у Алекс возникла клаустрофобия. Но Лео дал четкие указания. Алекс не должна была покидать квартиру, пока ситуация с Дрю Эстесом и Лаверной Паркер не разрешится. Лео уехал пару часов назад, пообещав, что все скоро закончится. Алекс показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она услышала звук ключа в замочной скважине. Она выключила телевизор. «Ты их получил?» — спросила Алекс, как только Лео вошел. Из нагрудного кармана Лео достал три сложенных листка бумаги, которые Дрю Эстес привез из Цюриха. Он протянул их Алекс, и та их прочла. На листках было все, что она по глупости надеялась получить от Сэмюэла Макьюина в обмен на перевод $1 миллиона к нему в банк. Дата открытия счета, текущий баланс, переводы со счета и обратно, а на последней странице имя человека, открывшего этот номерной счет, хранителями которого были ее родители. Ей хотелось сесть и читать, анализировать каждую деталь, открыть ноутбук и начать расследование, чтобы найти этого человека и проследить, куда приведет ее эта информация. «Позже посмотришь», — сказал Лео. «А сейчас пора идти». Алекс подняла глаза от бумаг. «Прямо сейчас?» Лео посмотрел на часы. «Прямо сейчас, подруга». Алекс засунула бумаги в рюкзак и надела его на плечи. Затем прошла вслед за Лео в коридор и спустилась по лестнице в задней части здания. Там Лео открыл дверь в переулок и отошел, чтобы Алекс могла пройти мимо него. «Спасибо за это приключение», — сказал он. «Это был скучный год или около того, но последняя неделя была просто потрясающей». «Я рада, что ты так думаешь», — сказала Алекс. Она остановилась в дверях. «Спасибо за все. «Удачи тебе, юная леди. Ты умеешь выживать. Это качество поможет тебе в жизни». «Мы еще увидимся?» Лео улыбнулся. «Если тебе не нужен частный детектив в Англии, то, скорее всего, нет, подруга». «Прощай, британец Лео». «Прощай, стрелок Алекс». Алекс встала на цыпочки и чмокнула его в щеку, после чего вышла из здания в переулок. Дверь закрылась, и Алекс осталась одна. Справа от нее на улице остановился Volkswagen. Через секунду раздался звук клаксона. Алекс смотрела на машину, но не двигалась с места, пока заднее стекло не опустилось, и она не увидела Гаррета Ланкастера. Алекс пошла к нему. На мгновение она подумала, что это может быть продолжением одного из тех странных снов, которые она видела в течение последней недели после стрельбы Смита и Вессона. Но когда она подошла к ожидающей ее машине, все стало слишком реальным. Солнечный свет, отбрасывающий тени под правильными углами, трещины в бетоне у нее под ногами, морщины на лице у Гаррета, ставшие заметными, когда она подошла к машине, треск его голоса, когда он заговорил. «Поехали», — произнес он. «Садись». Алекс обошла Volkswagen, открыла дверь и села на заднее сиденье рядом с ним. Машина отъехала, как только она закрыла дверь. «И я не...» — промямлила Алекс, не находя слов. «Что ты здесь делаешь?» «Я приехал за тобой», — ответил Гаррет. «За мной?» «Пора возвращаться домой». «А как же университет?» — продолжила Алекс. Она так долго повторяла эту ложь, что та уже укоренилась у нее в мозгу. Гаррет покачал головой. «Похоже, что университет — плохая идея. По крайней мере, университет здесь. Теперь это не вариант». «Меня выгоняют из университета?» «Вообще-то, тебя выгоняют из страны. Но все могло быть гораздо хуже, и еще может быть, если ты не уедешь немедленно». «Насколько немедленно?» — уточнила Алекс. «Ты заберешь все самое необходимое из своей квартиры, и мы уедем». «Сегодня?» «Сегодня». «А что потом?» «Потом», — сказал Гаррет, — «я сделаю тебе предложение». «Какое предложение?» «Предложение работы». В тот день, когда Алекс вышла из квартиры британца Лео в Южном Лондоне, Гаррет Ланкастер спас ее во второй раз за ее короткую жизнь.